Глава 16. «Что?» — спросила я. «Ну а что я еще могла сказать, если я даже не представляю, кто это, а он меня хорошо знает?» «А я к тебе иду, Люба», — ответил мужчина. «Зачем?» — спросила я. «Конечно же, мне хотелось спросить, кто ты такой, но было как-то неудобно». «Томку ищу», — сказал он. «Она всегда после наших ссор к тебе уходит ночевать». «Капец!» Я еле сдержалась, чтобы мое лицо осталось бесстрастным. Этот, чем-то неуловимо похожий на Джорджа Клуни, ухоженный и красивый мужик с породистым лицом и зачуханная простушка Томка, у которой все признаки начинающегося алкоголизма налицо. Вот как так бывает, а? Даже Станиславский, брызгая слюной, завизжал бы «не верю», и я с ним была вполне солидарна. «Была у меня Томка», — ответила я, — «но ушла уже». «Люба, нам серьезно поговорить надо», — сказал мужчина, не обратив внимания на мои слова о Тамаре. «Я так поняла, что это и есть ее муж Вовка, то есть Владимир». «Тогда подожди минуту, я мусор только вынесу и пойдем», — сказала я. «Хорошо, я покурю пока». В сумерках полыхнул огонек зажигалки. А я пошла выносить ведро. Что примечательно, свою помощь он мне не предложил. «Ну ладно, делать выводы пока не будем». Может, ему брезгливо чужой мусор выносить? Я вернулась с пустым ведром, и мы молча пошли ко мне. «Заходи», — сказала я. «Я быстренько сполосну ведро, а ты мой руки, у меня есть рагу и сырники». «Спасибо, я ужинал», — сказал Владимир. Вовкой у меня язык не поворачивался его называть, но это примерно то же самое, что Джорджа Клуни называть Жоржиком. «Тогда просто проходи на кухню». «Но от сырников я не откажусь», — с мягкой усмешкой добавил он. «Они у тебя всегда вкусные получаются». Через несколько минут мы сидели на кухне, пили чай, а Владимир наяривал сырники со сметаной. Судя по его отменному аппетиту, вопрос пропажи жены в такое время волновал его в последнюю очередь. «Ты хотел серьезно поговорить?» Первое не выдержала я. Было любопытно, о чем таком мы с ним можем серьезно говорить. «Да, я хотел». Владимир с сожалением взглянул на последний, сиротливо лежащий на тарелке сырник. Я тоже грустно посмотрела на него. На сырник, в смысле. Так как мало того, что на завтра сырников больше нету, так еще и Анжелики, когда вернется, не осталось. Кстати, что-то долго она не возвращается. «Говори», — вздохнула я и подлила нам еще чаю. «Это по поводу будущего», — вздохнул Владимир. Я удивилась. «В каком смысле будущего?» «Чему ты удивляешься?» — не понял Владимир. «Ну, не о колонизации же Юпитера в 3033 году ты хочешь со мной поговорить?» «А это при чем? «Ты сказал, поговорим о будущем», — напомнила я. «Люба, я серьезно. Я промолчала, глядя на него подчеркнуто внимательно. «Дом отца нужно продавать и срочно», — печально резюмировал Владимир. «Зачем?» «Нам с Тамарой срочно нужны деньги». «То есть вы с Тамарой готовы выгнать пожилого человека на улицу, потому что вам нужны деньги, так я поняла?» — прищурилась я. «А ко мне ты пришел за благословением, или как?» «Ну вот что ты сразу начинаешь, Люба?» Видно было, что мужчина еле сдерживается. «Я против», — жестко сказала я. «Я категорически против, и меня совершенно не интересуют ваши причины». Владимир побледнел и с еле сдерживаемым гневом посмотрел на меня. «У тебя есть родители?» — спросила я. «Ты же знаешь, что есть», — поморщился Владимир. «А их жилье вы с Томкой уже продали, да?» Владимир набрал воздуха, чтобы сказать что-то явно нелицеприятное, но сдулся. «Вот когда ты продашь жилье своих родителей и тебе не хватит, тогда приходи, обсудим», — хмыкнула я. В это время входная дверь хлопнула, вернулась Анжелика. «Тётя Люба, вы представляете?» Она ворвалась на кухню, вся радостная, взъерошенная, и сконфузилась, увидев гостя. «Ой!» «Тебя здороваться не учили?» — менторским тоном спросил Владимир, брезгливо оглядел с ног до головы ее хэллоуинский вид и повернулся ко мне. «Люба, ты хоть контролируешь, как вверенные тебе дети одеваются и во сколько они домой приходят? Городел опеки и попечительства в курсе, в каких условиях они живут и как воспитываются? Точнее, не воспитываются». «Здравствуйте», — тихо сказала Анжелика и с ужасом посмотрела на меня. Губы ее задрожали. «Переодевайся, мой руки и иди ужинать», — сказала я. «Время уже позднее. Надеюсь, ты стих на завтра выучила?» «Выучила», — тихо ответила Анжелика. «Вот мы с дядей послушаем», — сказала я и улыбнулась Владимиру. Анжелика со школьной дискотеки пришла. У них был праздник. Я ей разрешила задержаться до конца. Анжелика выскочила переодеваться, а Владимир едко сказал. «Вообще-то мы еще разговор не закончили, Люба». «Как это не закончили?» — поморщилась я. «Ты спросил, я ответила. Все ясно и понятно». «То есть твой окончательный ответ — нет?» — с тихой угрозой спросил Владимир. «Ты все правильно понял», — ответила я. «Ты об этом еще пожалеешь, Люба», — процедил он. «Не сомневаюсь», — пожала плечами я и насмешливо добавила. «Еще чаю?» «Всего доброго». Владимир встал и быстро вышел. Входная дверь так хлопнула, что у меня чуть миска с творогом не выпала из рук. «Ага. Я решила нажарить еще порцию сырников, раз так пошли. Хорошо, что немного творогу осталось. С этими внезапными гостями никаких сырников не напасешься. Следующие два дня прошли, как ни странно, вполне рутинным образом. Я не знала, радоваться этому или начинать напрягаться. Когда все идет как надо, это хорошо. Но мой более чем полувековой опыт гласил, затишье бывает перед бурей. И я оказалась права. Утром третьего дня в дверь позвонили. Это была суббота, ребята спали, а я тихо собиралась, стараясь не разбудить. На базар нужно было к 10. Поэтому дверь пошла открывать я. «Добрый день», — сказала худощавая женщина в форме. «Скороход?» «Да», — кивнула я. «Вам срочная телеграмма. Распишитесь». Сердце у меня ёкнуло, но я, как и положено, сперва расписалась. Вернулась в квартиру, затем раскрыла телеграмму. Текст ее гласил. «Всё знаю, ТЧК. Прилетаю 20-го ТЧК. Пётр». «Чёрт», — сказала я. Аж сердце закололо. Вот только этого еще не хватало. Во-первых, свое супружество как реальное я даже не рассматривала. Во-вторых, слова «я все знаю» заставили изрядно задуматься. Что именно он знает? Скорее всего, Тамара и Владимир действительно сообщили Скороходу о наличии у Любаши любовника-уголовника. Нет, мне так-то было фиолетово, как там Любашин супруг переживет эту новость. Да и сам он отнюдь не пушистый. В комнате сопели два доказательства его неверности, так что пусть прочувствуют на себе всю прелесть момента. Но здесь появлялись два нюанса, которые я не ожидала так быстро. Встреча с супругом, который может понять, что я совсем не та Люба, на которой он женат. И второй нюанс — это ускоренный развод и раздел имущества, например, квартиры. А у меня даже подушки безопасности на черный день нету, и я не разобралась, чья это квартира. Вполне может быть, что и Любашиного супруга. И что тогда? Снимать опять у кого-то койко-место? Я поежилась. Настроение упало. Я взглянула на календарь, сегодня уже 15 марта. То есть у меня есть всего 5, точнее даже 4 дня. И что же делать? Как бы то ни было, а поход на работу никто не отменял. Я торопливо собралась, позавтракать уже не успевала со всеми этими новостями. Нацарапала детишкам записку, где в какой кастрюле что находится, и побежала на рынок. Но все равно чувствовала, что сильно уже опаздываю. Рафик, он хоть и неплохой человек, но у него есть несколько правил, и он очень не любит, когда эти правила нарушают. Одно из них — приходить вовремя на работу. За такую принципиальность я его и уважала. Я выскочила во двор и удивилась. Дорожку перед подъездом мёл Виталик. Еще больше запухший, заросший, чем обычно, он со стервенением шоркал драной метлой по асфальту. Вжих, вжих. «Привет, Виталик». Поздоровалась я и, не выдержав любопытства, спросила. «А Семён где? Неужто участками поменялись?» «В тюрьме нынче, Семён», — хмуро буркнул Виталик и царапнул метлой по асфальту с особой жестокостью. «Мусора замели. Кирдык ему». «А что случилось?» — опешила я. «Он же так-то законопослушный». «Война у нас, Люба», — мрачно процедил Виталик. «Первые жертвы пошли». «В смысле война?» — побледнела я. «С Михалычем. Семён же тебе рассказывал?» «Да, он рассказывал, что Михалыч всякие заподлянки делает, Но это не совсем как бы война. Так, корпоративное противостояние. Ну, не знаю. Противостояние, не противостояние. А светит Семёну срок, и немалый. А если конкретно? Ты когда ушла, все и началось. Поморщился Виталик, достал из кармана мятую пачку, щелчком выбил из нее сигарету без фильтра, подкурил и выпустил облако вонючего дыма. Сперва они просто поругались. Я, если честно, даже причины не знаю. Но ругались громко. В твоем бывшем дворе. Затем Михалыч велел рабочим высыпать песок на территории Семёна. Целый самосвал. «Зачем?» — испугалась я. «Ремонтные работы, плановые». Сердито сплюнул Виталик и затянулся опять. «И бетономешалку установили там же. Жильцы ругаются, пыль в окна летит. Причем высказывают все Семёну. Ну, ему обидно стало. Он сперва Михалычу высказал, но тот только ржет, как конь. Сильно они тогда поругались. А потом на стене дома надпись из трех букв появилась. Огромная, на пол стены, краской масляной. Пришлось всю стену красить. Расходы, то да сё. Жильцы возмущаются. Сказали, что это Семён, мол, обиделся, и Михалычу так отомстил. Участкового вызвали. А Семён как раз чуток поддатый был. Нет, чтобы спокойно объяснить, что это не он это. Начал ругаться, доказывать. С участковым подрался. В общем, закрыли Семёна на 15 суток. «Ужас!» — только и сказала я. «Только сдается мне, что не Семён это», — покачал головой Виталик. «Я уверен, что сам Михалыч это на стене написал и на Семёна спёр. Ну да, кто же подумает, что дворник будет сам у себя на участке так гадить?» Я лишь покачала головой. «В общем, Люба», — сказал Виталик и посмотрел на меня сердито. «Возвращайся давай обратно в дворники. Семёна надо спасать. Михалыча ставить на место. А я один нынче остался. Не справлюсь». Он аккуратно затушил окурок и продолжил мести. А я побежала на работу, на которую я уже начала опаздывать. Еще и возле почты опять прорвал трубу и затопило тротуар. Пришлось обходить по большому кругу. Да, в результате опоздала я капитально. Но, как ни странно, Рафика не было. И вообще на рынке было какое-то странное затишье. Что за ерунда? Праздник какой-то, что ли? Так Рафик бы предупредил. Я прошлась по пустой территории, заглядывая в ларьки и магазинчики к знакомым. Нигде никого. Зато вышел старик-сторож и, увидев меня, сделал большие глаза. «Ты что здесь делаешь, Люба?» «Как что? Рафик сказал сегодня к 10 на работу. Вот чуток опоздала, а где все? Ничего не пойму». «Иди домой, Люба», — вздохнул сторож. «И начинай искать другую работу». «В каком смысле?» — удивилась я. «Да тут ночью война была», — свистящим шепотом сообщил он. «Теперь на рынке новый хозяин». «Подождите», — вытаращилась я. «Какой хозяин? Рынок-то городской, от муниципалитета». «На бумаге, может, и городской», — скептически пожал плечами старик. «А так-то раньше Абдулла здесь рулил, а теперь князь». «Что за князь?» «Цыгане», — протянул сторож и повторил. «Давай, домой иди. Вряд ли Рафик вернется. А ты не крутись пока тут. Все знают, что ты на него работала. А цыгане теперь своих набирать будут». «Ну ладно, раз такие дела, пошла я домой». Шла и думала. Вот что за времена такие? Люди как волки. У дворников война, на базаре война. Даже вон родная дочь готова старика отца на улицу выбросить, чтобы дом его продать. Это я о Тамаре, если что. Да, воспитывали-воспитывали советского человека с высокоморальными идеалами. А как СССР рухнул, так куда весь этот налет цивилизации подевался? Да воспитывались, называется. Я шла и сердито ворчала. А потом поняла, что не войны дворников и торговцев меня выбесили, а телеграмма эта дурацкая. Причем не то, что супруг Любаша приезжает, а то, что родная сестра и её с зятем настроили его так, что он аж в свою вахту прервал и домой на разборки едет. Пока шла домой, начала планировать. Первое. Раз на базаре такие дела происходят, значит, туда сейчас лучше не рыпаться. Пока они окончательно территорию не разделят, толку туда ходить нету. Чёрт, Рафик так не вовремя исчез, и он за последние 2 дня со мной не рассчитался. Он обычно за 3-4 дня сразу рассчитывался, когда новый товар продавался. а теперь я без денег осталась. Точнее, деньги еще есть, Любашина заначка, но их не так много, как бы хотелось, и они быстро закончатся. И что я буду делать потом? По всему выходит, что придется-таки возвращаться в ЖЭК. Хоть и не хотелось бы. Я так резко этому Алексею Петровичу ответила, что и возвращаться теперь неудобно. Но если сейчас скороход прикатит на разборки и вытурит меня из квартиры, мне жить где-то надо будет. Если в ЖЭКе пристроюсь, то проще будет комнатушку какую-никакую себе придумать, хоть бы временно. Но не хочу я койко-место снимать. Как вспомню, аж дурно делается. Это в конце уже со мной толковые девчата жили, а перед ними сперва алкашка одна была, вторая какая-то, прости господи, даже вспоминать неохота. Еле избавилась от них. А до них вроде и нормальные женщины были, но менялись так часто, что аж в глазах рябило. Я даже их имена не успевала запоминать. А ведь еще с чужими людьми притереться привычками надо. Не так все это просто. А то, что скороход меня вытурит, я даже и не сомневалась. Дети, если они даже у меня в паспорте записаны, значит, и в квартире тоже прописаны должны быть. А он их биологический отец. Останется с ними, значит, уходить придется мне. Не буду же я детей на улицу выгонять. Кстати, как бы так аккуратно у него выяснить, как эта Любаша так лоханулась, что он их своих нагуленных на стороне детей ей на шею посадил, а сам уехал. Какая нормальная жена такое стерпит? Ладно, с работой и последующим проживанием более-менее определилась. Как запасной вариант на первое время сойдет. Теперь надо подумать еще о таком. Когда обманутый супруг вернется, нужно, чтобы он улик в доме не нашел. Поэтому план такой. Все письма от зэка нужно или уничтожить, или где-то припрятать. Лучше спрятать. Во всяком случае, до тех пор, пока я не смогу наверняка убедиться, что зэк от Любаши отстал. От абонентского ящика на почте тоже нужно отказаться. И то срочно. Если родная сестра Тамара, и заодно ее муж, знает о наличии у Любаши воздыхателя с такой биографией, значит, и нюансы переписки тоже может знать. И что сделает обманутый супруг, когда начнет искать улики? Правильно. Побежит на почту спрашивать за абонентский ящик. По фамилии они быстро найдут. Ключ не дадут, но ящик покажут. А дальше уж дело техники. Со злостью он взломать его может. И очень будет смешно, если там очередное свеженькое письмецо от Виталика Н. будет. С обратным адресом из пермского лесоповала. Так, с этим вопросом вроде понятно. Нужно только не забыть и прямо сегодня, завтра, послезавтра написать этому Виталику письмо. Причем такое, чтобы он больше не писал и оставил Любашу, точнее, теперь уже меня, в покое. Только чтобы это написать? Ведь мужик ее не один год охмурял, как я поняла. Знает ее подноготную всю. По сути, он подготовил себе базу для жизни после отсидки. Уютное гнездышко. И если я напишу, мол, все, Виталик, я тебя разлюбила, он на такое не поведется. Ему жить где-то надо. И жить он хочет хорошо. А тут измученное одиночеством и неверностью мужа баба с такой жилплощадью. Нет, без боя Виталик Н. не сдастся. И война тут будет похлеще, чем у Михалыча с Семёном, и даже чем у князя с Рафиком. Но главный вопрос, вот прямо горящий, не дать Тамаре и Владимиру выгнать старика отца Любаши из дома. И я теперь назло всем не допущу этого. Я вздохнула. Незаметно за размышлениями я дошла до своего двора. Поднялась к себе и сказала детям. «Анжелика, Ричард, собирайтесь. У меня нарисовались сегодня и завтра выходные. Едем к дедушке в деревню».